Наутро Лесницкий отправил Свистовым в штаб дивизии донесение. Позавтракав, вышел из землянки. За осклизлой стеной бруствера над болотом качался туман. Хлопья его висели, словно пригвожденные к колючкам проволочных заграждений. На дне траншей на полвершка стояла жидкая грязь. Из бойниц выползали коричневые ручейки. Казаки в мокрых, измазанных шинелях кипятили на щитах котелки с чаем, курили, сидя на корточках, прислонив к стене винтовки. «Сколько раз говорено, чтобы на щитах не смели разводить огня! Что вы, сволочи, не понимаете?» — злобно крикнул Лесницкий, доходя до первой группы сидевших вокруг дымного огонька казаков. Двое нехотя встали, остальные продолжали сидеть, подобрав полы шинелей, покуривая. Смуглый бородатый казак с серебряной серьгой, болтавшейся в морщенной мочке уха, ответил, подсовывая под котелок пучок мелкого хвороста. «Душой рада бы без щита обойтиться. Да как его, ваше благородие, разведешь огонь-то? Гля, сколь тут воды! Чуть не на четверть! Сейчас же вынь щит! Что ж нам, значится, голодными сидеть?» «Так», — хмурясь и глядя в сторону, сказал широколицый рябой казак. «Я тебя поговорю. Снимай щит». Лесницкий носком сапога выбросил из-под котелка горевший хворост. Бородатый казак с серьгой, смущенно и озлобленно улыбаясь, выплеснул из котелка горячую воду, шепнул. «Попили чайку, ребята». Казаки молча провожали глазами уходившего по линии Исаула. Во влажном взгляде Бородатого дрожали огневые светлячки. «Обидел, сука!» «Эх!» — протяжно вздохнул один, вскидывая на плечо ремень винтовки. На участке четвертого взвода Лесницкого догнал Меркулов. Он подошел, запыхавшись, поскрипывая новенькой кожаной тужуркой, от него резко пахло махорочным перегаром. Отозвав Лесницкого в сторону, сказал скороговоркой. «Слышал новость. Бунчук-то этой ночью дезертировал». «Бунчук? Что?» «Дезертировал. Понимаешь? Игнатич, начальник пулеметной команды, ведь он в одной землянке с Бунчуком, говорит, что он не приходил от нас». «Значит, как вышел от нас, так и махнул. Вот оно что!» Лесницкий долго протирал пенсне, щурился. «Ты как будто взволнован?» Меркулов испытующе посмотрел на него. «Я? Ты что, в уме? Отчего бы это я был взволнован? Просто ты огорошил меня неожиданностью». Глава вторая. На другой день утром смущенный вахмистр вошел в землянку Лесницкого, помявшись, сообщил. «Нынче утром казаки, ваше благородие, нашли в окопах вот эти бумажонки. Неловко как-то. Я вот и пришел доложить вам, а то как бы какого греха не нажить». «Какие бумажонки?» — приподнимаясь с койки, спросил Лесницкий. Вахмистр подал скомканные в кулаке листики. На четверке дешевой бумаги четко рябили размноженные пишущей машинкой слова. Лесницкий прочитал залпом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Товарищи солдаты! 2 года длится проклятая война. 2 года вы изнываете в траншеях, защищая чуждые вам интересы. 2 года льется кровь рабочих и крестьян всех наций. Сотни тысяч убитых и искалеченных, сотни тысяч вдов и сирот. Вот результаты этой бойни. За что вы воюете? Чьи интересы вы защищаете? Царское правительство поставило под огонь миллионы солдат для того, чтобы захватить новые земли и угнетать население этих земель так, как угнетаются порабощенные Польша и другие национальности. Мировые промышленники не поделят рынки, где они могли бы сбывать продукцию своих фабрик и заводов, не поделят барыши, раздел производства.